Да. Почему Вальке не звонишь? Ты чё, охуел, дебил, блядь? Какого мужа себе нашла? У тебя мужа нет, Валька, она такая злая, потому что мужа нет, ёбари нет у неё. А твой муж скрылся в Англии. По мнению Валентины Петровны. Мам, она этому ебанутому всё рассказывает. Мама, подойди к телефону. Не, нашла цыпка неёбана. Мама, подойди к телефону. Алло. Наталья. Алло. Алло. Алло, Наташ.